20:05 в Москве. Здравствуйте, в эфире программа «Этим». Ведут ее по традиции три Алексея: Гусаров, Нарышкин и Олег Овчаренко, который сегодня тоже стал Алексеем. У нас в гостях Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, известный правозащитник. Лев Александрович, рады вас приветствовать. Спасибо, что пригласили. Добрый вечер. Добрый вечер. Особенно радостно видеть вас после всех этих событий и радостно видеть вас с таким огнем в глазах, несмотря ни на что. Да. Но это наоборот, это вот, как говорится, дополнительно дает какие-то импульсы. Мы затронем... Советую попробовать это. Вы почувствуете. Подъем наверняка. Затронем все актуальные вопросы, но для начала расскажите. Все-таки быть правозащитником — дело неблагодарное. Никаких плюсов, по-моему, от этого нет. Как вы стали правозащитником? Вы доктор физико-математических наук. Это правда. Ядерный физик, профессор. И вдруг, по-моему, в середине 80-х началась ваша жизнь правозащитника. Позже немножко. 87-й год. Я был рожден, видимо, для общественной работы. Просто внутри у меня было желание такое всегда. Но в советское время я не мог заниматься этой деятельностью. Ну, был комсомольцем более-менее активным. Потом быстро очень понял, что невозможно в рамках этой вертикали. И с 10 класса я антикоммунист был. Точно совершенно твердый. И так подумав, меня наука тоже увлекала. Я стал физиком-теоретиком, там, занимался ядерной физикой элементарных частиц. Но когда уже поздний Горбачев был, я понял, что что-то происходит. Сначала я ему не доверял, а потом, когда освободил Сахарова, я понял, что это пришло мое время. Реально причем. И я был одним из создателей общества «Мемориал». Вот у нас было там 10 человек, инициативная группа «Мемориал». Вот я был один из 10. И мы сделали этот «Мемориал». Мы сделали его еще в советское время. Появилось первое в советское время демократическое объединение. Оно не называлось там благотворительным. Фактически это было общественно-политическое движение «Мемориал». Его зарегистрировали, это тоже непросто было. И это было в советское время еще. А потом, когда были выборы 89-го года, я стал помогать Андрею Дмитриевичу, я был его помощником. И он стал депутатом, а потом 90-й год, это выборы в России, и вот те все, кто тусовались вокруг депутатов СССР, мы поняли, что пришло наше время. Я баллотировался, стал депутатом Верховного Совета СССР. И я должен сказать, что вот «Мемориал» – это правозащитная деятельность, реально. А вот когда я стал депутатом, это уже политическая деятельность. В этом смысле я как бы немножко перешел в другую сферу. Но я должен сказать, в то время занятие политикой – это фактически было занятием права человека. Потому что мы выступали против тоталитарной системы. А что мы требовали? Отмены однопартийной системы, да? В общем-то, гласности, там, всего остального. Это все правозащитная повестка. Какие, значит, более 30 лет правозащитной деятельностью вы занимаетесь. Правильно, да? Правильно. Какие от этого дивиденды? То есть, что вы получили? Вы уж простите, но вы не похожи на богатого человека. Нет, дивиденды... Вы вряд ли приехали сюда на роскошные иномарки и оплатили парковку здесь 380 рублей. Нет, смотрите, дивиденды — это ведь, я не знаю точно лингвистический смысл этого слова. Я тоже. Но если под дивидендами понимать некоторые плюсы, да, вот для себя, да, какие-то вот удовлетворения, то это просто, это дает мне реальный драйв в жизни. Мне это интересно. А это ведь, понимаете, каждый из нас рожден для чего-то. Вот идет. Квартиры. Вот сидеть здесь на зарубежные поездки на курорты. Нет, вот простите, но это другое совсем. Но это же другое. Вот что человеку надо, скажем так. Мы же, а вам это не надо? Мне это не надо, да. Мне... У вас это уже есть. Нет. До правозащитной деятельности. Нет, у меня этого нет, видимо, да, насколько я понимаю. То есть я ездил за границу только когда депутатом был, в общем, по существу. Да, иногда на конференции, да, ездил. И правозащитник немного ездил. Но нет, собственно, у меня никого нет, это определенно. Но другое дело, что мне это не надо. Вот я не знаю, можно объяснить людям или нет. Когда вы последний раз были за границей? Давно уже, да. А, нет, вы знаете, недавно, наверное, в прошлом году я был в Венгрии. Там была правозащитная конференция, я был там в Венгрии на конференции. Где-то раз в год я езжу в Европу. А в Америке давно не было, раз в год и бывает. То в Польше был, потом в Германии был, в Венгрии. Такие правозащитные тусовки. А, послушайте, тяжело же, наверное, просто все время работать для других. Нет, опять не для других. Как вы, все равно это как бы... Подождите. Вот по итогам 30 с лишним лет работы для общества, какая-то награда для вас должна быть? Хорошо. Вы, кстати, в Бога верите? Нет. Не верите? Не верю. Хорошо. Значит, тогда я не буду говорить, что там вам зачтется. Определенно. Но здесь-то что-то должна какая-то благодарность быть. Какие-то победы, да. Ну, я как понимаю, мне не нравятся эти разговоры, что вот там служба для общества, посвятил себя служению обществу. Про вас так и говорят. Нет, это неправда. это абсолютная ложь. Это для меня приятно. Вот если, ну, как бы, вот выиграл какое-то дело, да, но это же творчество. Вот помочь какому-то человеку в наших условиях – это творчество, понимаете? Это некие шаги, это некий, может быть, вызов. Вот сейчас я борюсь за дело нового величия сеть, за это меня наказали, да, и еще будем говорить. Конечно. Но это же серьезная проблема, да? Я должен выиграть, я ставлю себе задачу выиграть. Не допустить, чтобы был суд над фигурантами дела нового величия сеть. Это, конечно, суперзадача, да? Но добиться того, чтобы их не судили по полной, это, конечно, большая, интересная, творческая задача. В каком смысле я занимаюсь с таким же, ну, яростью, как я занимался, допустим, наукой. Мне тоже там ставил задачи, мне надо было придумать какой-то механизм объяснения там, поведения элементарных частиц во время кода. Это было интересно, я мучился ночами, строил какие-то модели, потом эти модели проявлялись на эксперименты, и ура! Радость, да? И здесь я победил, и радость, я смог, я помог человеку. Но я понял, что наука это никому не надо, а вот это реально. Можно спасти даже жизнь. А человека. Почему наука никому не нужна? Ну, у меня была очень абстрактная теоретическая наука, теоретическая физика, очень абстрактная. Далекая очень от практики, это 100%. Но я честно скажу, даже, может быть, я дошел, может быть, я искренне скажу, я дошел до некого потолка. Я шел более-менее нормально, где-то в 40 лет, 41 год я был доктором наук, для теоретика, физика, это нормально. Это просто такие практики. Но потом я понял, что либо я должен быть, ну, это одновременно как бы, либо в самых первых рядах, значит, это там где-то гением, да, но я понял, что не в самых первых рядах, а здесь все остальное уже неинтересно. Но, с другой стороны, конечно, скорее всего, я был рожден для общественной деятельности. Был кто-то, кто повлиял на ваше решение стать правозащитником? Нет, никто. Я в 87-м году сознательно стал заниматься. Я понял, что пришло мое время, я прямо понял, что я могу сейчас проявлять какую-то активность, и надо это делать. Но у меня были друзья диссиденты, правда, но я не был внутри диссидентского движения. Но друзья у меня были. Юра Орлов, создатель Московской хельской группы, физик, он был моим другом. Он был до посадки моим другом, его потом посадили, я общался с его женой, и потом я поехал, повез жену на свиданку, как говорится, ну, в где он там, колония, а потом было, значит, это сам, как, лагерь. Вот в лагерь я повез, значит, уже в Якутии я повез жену, так сказать. Вот таким образом я первый раз приобщился к такой деятельности, практической уже, да. А, ну и все. Но вел переписку с ним, все остальное это было. Но потом я понял, что, может быть, я рожден для создания массовых. Вот это интересная тема, если вас интересует. Вот есть, видимо, диссиденты, которые идут как один напролом. Да, вот он один человек, идет против всего общества, борется, его сажают. Это, конечно, ну, как бы под ними надо молиться на этих людей. Вот. А я, видимо, ждал момент, когда я могу сделать что-то массовое. Вот я в этом смысле, у меня есть интерес. Просто интерес и какой-то даже, может быть, творческое начало, потому что мемориал создать не так просто было, а моя роль там она была заметной в создании мемориала. Это вот можете выяснить. Роль Сахарова в вашем становлении как правозащитника? Сахарова роль была вот, полезна, я бы сказал, это было полезно, интересно, так сказать, и общение с великим человеком всегда чему-то учит, да, вот учит, ну, какие-то даже неожиданные вещи я там услышал и видел от него, но так, чтобы он мне сказал, вот он меня посвятил правозащитнику, это было неправильно. Я посвятился раньше него, и я его пригласил в мемориал. Понимаете, вот в чем особенность. Я пригласил Сахарова в мемориал. Я дал ему подписать вот это заявление, которое мы сделали. Я помню, он только-только вышел из Горького. Елена Георгиевна сказала, Елена Георгиевна мне сказала, что Лёва, давайте подождем немного. Мы обещали Горбачеву не заниматься политикой, а потом буквально там через пару месяцев они подписали заявление в мемориал, и потом мы пригласили его, я лично отнес ему в общественный совет мемориала. Мемориал был так, создавались люди неизвестные. Я в то время, ну, шутку доктор, ну, обычно, там никто никого не знал. И мы поняли, чтобы нам верили, нам нужно было создавать из людей известных, чтобы этот мемориал возглавил какая-то крыша, условно говоря. И тогда было такое время, что мы просто вышли на площадь и стали спрашивать людей, кого бы вы хотели, чтобы возглавили мемориал, кому бы вы могли доверить народные деньги на создание мемориала. И прямо собрали такие подписи, и у нас появился список, кого только не было из лидеров перестройки. Там был и Ельцин, и, значит, был и Сахаров, и был Солженицын, и многие писатели, вот перестроечные писатели. Напомню, в нашем эфире исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Вы год назад в интервью «Голос Америки» говорили, что Сахаров мог бы стать президентом, даже вместо Ельцина, ну, если бы не умер. А Вы по-прежнему считаете, что это на тот момент было возможно? Неужели его популярность настолько была... Популярность его высокая очень была. Я сейчас могу объяснить, если... Пожалуйста. Вот я как-то в то время попал в больницу там с какими-то недугами и обсуждал вот популярность там. И мы обсуждали. Вот мне сидел рядом со мной, лежал мужик, ну, такой простой мужик, приехал откуда-то из Казахстана, русский. Где-то работал в научном центре, кстати, где-то там в Казахстане. А, и потому что такая ведомственная была больница. И он мне говорит, что твой Орлов? Вот Сахаров это да. А почему? Потому что Сахаров был трижды герой Советского, ну, не Советского Союза, а социалистического труда. Uh-huh. Но считайте Советского Союза, потому что это за оружие ему дали. И, конечно, он очень был известным человеком. Он создал ядерный щит Советского Союза. Более того, я хочу сказать, что вообще мало кто знает, что Сахаров это делал как увлеченно, когда был молодым человеком. Он действительно верил, что он спасает Советский Союз. Понимаете, да? И это было, когда, раз он это искренне делал, это было как бы заметно в его поведении. Ну, хотя совсем он молодой человек еще был в то время. Вот. Поэтому, да, ему верили. И когда он стал резко повернулся на эту линию и стал правозащитником, ему все равно продолжали верить по инерции люди. Он был популярный очень человек. А сейчас в России есть фигуры масштаба Сахарова? Ну, это вопрос всегда сложный такой. Это что такое масштаб? Ну, вот если говорить о том вот недоверии разных слоев населения, вот как Сахарова, там совковые люди, условно, ну, воспитанные в советском время, и оппоненты, допустим, советскому строю, наверное, такого, чтобы то и другое было сразу, да? Наверное, таких нет, да. Таких нет. А, вот. Но так вообще я считаю, что как бы коллективный Сахаров у нас есть. Вот я где, модерирую. Где он? Да, объясню. Я модерирую такой сетевой проект «Конгресс интеллигенции». Может быть, вы слышали его. «Конгресс интеллигенции». Он сейчас немножко, как говорится... Сдулся. Сдулся, потому что, собственно, я, потому что им не занимаюсь. Понимаете, потому что я рассылал, я создавал. Ну, это я не буду, потому что я слишком якую. Но это правда. Вот я его модерирую, я его создавал. Когда был крымский, вот этот захват Крыма, да, аннексия Крыма произошла. Я должен сказать, если посмотрите подписи, которые мы там собрали против аннексии Крыма, это лучшие люди России, вот для меня. И, может быть, я надеюсь, и для вас, у меня есть надежда. Вот, поэтому конгресс интеллигенции, ну, как бы его наиболее известные люди, конгресс интеллигенции – это коллективный Сахаров, я считаю. Кто сейчас ближе из интеллигенции к фигуре Сахарова? По, опять же, по размаху своему. Ну, что такое размах? Это трудная вещь. Размах. Нет, я из ваших слов понял, что никто назвать... не дотягивает. Но я могу назвать вот реальных людей в конгрессе интеллигенции, которые подписывают эти политизированные заявления. Вот, ну, не совсем то. Все-таки вот фигура, которая реально могла бы претендовать давать на какие-то высокие политические посты в России. Ну, из интеллигенции я не вижу, кто бы хотел это, по крайней мере. Ведь чем интересен Сахаров был? Что он реально был работающий депутат Верховного Совета. Он работал больше, чем другие члены межрегиональной депутатской группы. Вот реально много работал. Он написал Конституцию, например. Никто же из них не написал. Вот из других его коллег. Ни Ельцин не написал новый проект Конституции. А он написал. Он интересовался забастовочным движением, делал заявление в поддержку забастовки. То есть это был абсолютно реальный действующий политик вот год, когда он был верховным до смерти. Поэтому мое заявление, оно вполне как бы адекватное. Другое дело, не знаю, я ему говорил, давайте партию создадим, Андрей Дмитриевич. И он, да что вы, Лёва, так сказать, там, какой из меня там партийный лидер. Вот. Ну, он действительно не очень здоров был, и там, медлителен, там все остальное. Лет 10 было бы, как говорится, его убавить, то он мог быть политическим лидером в то время. Сейчас, наверное, такого нет. Наверное, нет. Я боюсь, так сказать, придумать. Скажите, пожалуйста, вот вы часто в своей правозащитной деятельности говорите о незаконных действиях ФСБ, правоохранительных органов. Вот все-таки, на ваш взгляд, говорить о незаконных действиях ФСБ и одновременно бороться за смену нынешнего режима, это одно и то же или это разные вещи? Ну, я бы так сказал. В данном случае, вот во многом это совпадает. Там уже какие детали можно обсуждать. Потому что мне кажется, что вот Путин всю внутреннюю политику отдал в руки правоохранителей. Он просто не занимается не политическому ядру как бы его администрации, там Кириенко и компания. Да, ну, те, которые, я надеюсь, без погон. Я не знаю прошлое Кириенко, но, наверное, он без погон. Да? А он отдал реально в руки силовикам. И вот они рулят гражданским, они решают вопрос, что делать с гражданским обществом. И в этом, а кто главный среди силовиков? Это ФСБ. И в этом смысле борьба с ФСБ – это борьба за, значит, за, ну, за то, чтобы наша страна выполнила... Ну, получается, главный оппонент гражданского общества – это ФСБ и центр полиции. Вот так уж получается. Но не кажется ли вам тогда, вот это к разговору, кстати, о победах, что ваши какие-то достижения и те темы, которые вы поднимаете, все-таки не так хорошо слышны обществом в целом, да, если мы говорим о стране. То есть, как бы, слышит либеральная общественность, слышит интеллигенция, но в массе своей людям, многим, там, особенно глубинки, все равно, не кажется ли вам? В каком смысле? Ну, я согласен, да, это и есть проблема. Я надеюсь, вот, поговорив с вами, я немножко увеличу представление у других людей, если они нас слушают, о том, что проблема силовиков, она касается каждого. Ну, знаете, есть такая поговорка, если ты не занимаешься политикой, политика придет к тебе. И мы видим, как она приходит совершенно людям посторонним, которые до этого... Вот типичный пример, вот сети нового величия, вот вам яркий пример, да? Я вот родителей, нам удалось, вот я считаю моим успехом, что мне удалось объединить родителей сети нового величия. Это обычные люди, которые никогда никакой политикой не занимались. Там, ну так, средний класс, я бы сказал, в среднем, так сказать. Какой-то занимаются где-то в государственных учреждениях, немножко бизнес, но образованные люди все. Они все далеки были от всех этих проблем. Пожалуйста, к ним политика пришла. И они сейчас... Они стали очень толковые, они понимают, в чем дело. И самое главное, что они стали... На них ФСБшники давили. Говорили, объясняйте своим детям, что им надо признаваться, и тогда Миша не получит. Ну, как обычная тактика сотрудников ФСБ. Они не стали это делать. Но, может быть, потому что в том числе и взаимодействовали со мной, там, с правозащитниками. Но и передо мной другая, еще больше ответственность. Значит, они не пошли по пути, который поддерживал ФСБ. Значит, нам надо побеждать в любом случае. Поэтому вот и я пример. Вот детей сейчас могут посадить на большие сроки, при этом сами вот семьи эти, родители, они никакого отношения к политике не имели. Олег Александрович, а вот в этой борьбе с ФСБ, в данном случае дело сети нового величия, какие у вас есть средства, чтобы победить? Ну, общественное мнение. Общественное мнение и влияние через государственные правозащитные институты. Это я являюсь экспертом, уполномоченным правом человека в России, Москалькова Татьяна Николаевна, и мы с ней вообще дружим, да. Мы с ней работаем довольно тесно. И с Федотом, это уж точно мы с ним друзья там 100 лет, да. А, значит, другое дело, что у него свои, там, своя красная черта, если я прекрасно понимаю, да. Он советник президента и там работает. Но у нас с ним общее представление о том, в какую сторону надо двигать страну. В какую сторону, скажем так. Но красная линия у него, конечно, есть. Но ваша дружба с Москальковой и общение с Федотовым не помогло вам избежать срок административного ареста? Ну, вы знаете, что... Ну, это... Я бы так сказал. Ну, это какая-то мелочь. Ее даже обсуждать, по-моему, не стоит. Вы знаете, это выглядело вот со стороны как своеобразная акция устрашения. Ну, в каком смысле, что, да. Если даже Льва Пономарева, известнейшего правозащитника с огромным количеством заслуг, с репутацией, за которого заступились все... И это не помогло, то что тогда сделают с остальными? Ну, я бы так сказал, все-таки это всего лишь административный арест, это первое, хочу сказать, не уголовное. А второе, да, это какой-то... Силовики часто делают глупость, это просто реальная глупость силовиков, потому что ведь они в каком-то смысле тему сети нового величия подняли на новый уровень, понимаете? Да, благодаря посадке я дал десятки интервью, и всегда говорю только об этом. Я же не говорю, я там сидел совсем неплохо, я там отоспался. А вот, я говорю не о том, что меня посадили, а ну, другие, может, и говорят, но я об этом не говорю. Ваша стойкость делает вам честь, но да. все равно это, наверное, на некоторых повлияло в том, чтобы меньше высовываться. Не думаю. Ну, не знаю. Ну, жизнь покажет, скажем так. Жизнь покажет. Скажите, а вы верите в силу общественного мнения? Верю. Я верю, потому что я прошел один раз, значит, вот эту мирную революцию начала 90-х годов. Я был ее организатором, между прочим, одним из организаторов. Я стоял у микрофона в 90-м, 91-м году неоднократно. То есть, в каком-то смысле, я чаще всего организовал митинги в Москве в то время. Это моя была работа. Мне было поручено это делать там, в Демократической России. Я был одним из сопредседателей Дем России и занимался такими организационными работами. И видел, что это можно сделать. Я надеюсь, что и сейчас можно сделать. Потому что я вижу, что ситуация в стране похожа на конец 80-х годов. Трудно сказать, какой год. Там же довольно быстро менялась ситуация. 87-й или 88-й, скажем так. Но похоже на 87-й или конец 86-й. Нам сложно сравнивать. Да, я понимаю. Да, почему? Вот вы, кстати, сказали, да, о 90-х. А не кажется ли вам, что, например, расстрел Белого дома и все события 93-го года, которые, по сути, были вызваны указом номер 1400, который был признан антиконституционным. Не кажется ли вам, что вот эти события стали катализатором, в том числе для власти? Что власть поняла, что можно, в принципе, делать многие вещи в нарушении тоже Конституции и в нарушении, ну, если там не закона, то каких-то там прав человека? Я понял вопрос, но на самом деле разговор о 93-м году требует длительного такого. Я готов вам оппонировать полностью, причем. Это не было антиконституционно, потому что Конституции-то не было. Я так штриховал. Была Конституция РСФСР. И был Конституционный суд, который признал Конституцию. Послушайте, ситуация была совсем коротко, пунктиром. Конституция РСФСР в то время менялась. Дело в том, что в Конституции РСФСР было написано, что вся полнота власти съезду народных депутатов РСФСР принадлежит. Написано было. Одновременно прошли выборы президента России. И я, как член Верховного Совета, готовил поправки в Конституцию РСФСР. Я готовил, она была, не я, там другие члены, значит, Верховного Совета, подготовили уже поправки, где предполагалось, что власть будет разделена между Верховным Советом РСФСР, ну, съездом народных депутатов, и президентом. И эти поправки были подготовлены. Но в какой-то момент председатель Верховного Совета Хасбулатова решил не ставить на голосование эти поправки. Поэтому Конституция в то время менялась. И она должна была измениться, потому что появился пост президента. Это не было, как бы, она была несуществующей в каком-то смысле окончательно. И Хасбулатов сделал вызов. Он сказал, не буду отдавать власть президенту, выбранному всенародно. И поэтому был кризис, конституционный кризис. Кризис был, бесспорно. И тогда Путин пошел на референдум. Ельцин пошел на референдум, майский референдум. И поставил вопрос, кому вы доверяете? Прямо народу поставил. И на референдуме он выиграл. И оказалось, что народ доверяет президенту. И та ставил вопрос о распуске Верховного Совета, бесспорно. Потому что дальше бессмысленно было. Другое дело, что произошла трагедия. Надо было готовить распуск Верховного Совета более тщательно. Там пиар какой-то вести, там, на телевидении выступать. К сожалению, он этого не сделал. И произошла трагедия была. Но это была попытка антиконституционного переворота. Я могу сказать определенно, потому что на эту тему можно отдельно поговорить. На что живет фонд за права человека, движение за права человека? Движение за права человека жило последние 8 лет за счет президентских грантов. При этом я хочу сразу... Российского. Российского, да, президентских грантов. Это, может, кого-то удивляет, потому что вроде я оппонент, да, яркий. Но, тем не менее, я рассматривал всегда, что это я беру деньги, и бюджетные деньги, потому что президентские гранты – это бюджетные деньги. И, во-вторых, я работаю в помощь президенту Российской Федерации как гаранту прав человека. Это другой вопрос, что он не выполняет эти функции гаранта прав человека. Но я ему помогаю, я стараюсь ему помочь. Я нахожу болевые точки, я делаю рекомендации. Я так и делал, между прочим. Я писал в администрацию президента, находил болевые точки, я писал Федоту, что и как надо делать. И он использовал в работе СПЧ. Я писал Москальковой, там вместе мы это делали, многие вещи. Но, видимо... В год вам сколько нужно? В год мне нужно 15... Не вам лично. Нет, две организации финансируются президентскими грантами. Движение за права человека и Фонд защиты прав заключенных. Была разделена у нас работа. Вот по заключенным мы как бы отдельно работали, потому что много было заявлений. 15 миллионов мы получали в 2018 году. И это все покрывалось президентскими грантами? Президентские гранты. Все покрывалось сейчас? Вас же, по-моему, в последний раз оставили без. Меня на 2019 год оставили без президентских грантов. Движение за права человека прекращает на этом цель. На самом деле... Ситуация такая, что надо прекращать. Но я, конечно, сейчас ищу какие-то поддержки. Там кто-то мне что-то обещал, но такой нерегулярный, скажем так, деньги. Но я надеюсь, я сохраню. А вы можете назвать каких-то частных таких инвесторов, известные это? Нет, я никого называть, честно, не буду. Хорошая попытка. Подловить меня хотел. В нашем эфире исполнительный директор движения за права человека Лев Пономарев. Студия Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко, Алексей Гусаров. Вы слушаете программу «Эй-Тим», и сейчас мы уйдем на перерыв. Нас не будет 5 минут, не скучайте. Программа «Эй-Тим». 12:35 в Москве. Вы слушаете программу «A-Team». Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко, Алексей Гусаров. И в нашей студии Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека. Лев Александрович, перед перерывом вы начали говорить о финансировании. И что я услышал? Что Движение за права человека, которое, если я правильно помню, существует с 97 года, на следующий год останется без денег и может прекратить свое существование. Ну да, это просто реальность такая, что мы существовали только за счет финансирования президентских грантов, и нам на следующий год грант не дали. А почему? Ну, там они объясняют, что мы написали плохую заявку, эксперты поставили низкие оценки. То есть до этого 8 лет заявки были нормальные? Да, я думаю, что это, конечно, не случайно. Учитывая вот этот наезд на меня, на движение и на меня, это все видно, прозрачно, наверное, подсказали, что в этот раз на меня, деньги нам не надо давать. А я должен сказать, моя заявка, еще раз я повторю, прямо было написано, поддержку, даже так, более конкретно, я написал так, что вот президент на встрече с Советом по правам человека в 96 году и в 97 году, или там 95, по нескольких годах, я сделал такие замечания, что он получил прокуратуру Российской Федерации следить за тем, чтобы в колониях не пытали. Я посвящаю теме, одной из тем, которые я беру на работе, я изучаю, почему прокуратура не выполнила его поручение, например. Да? Это реально, я прям пишу свои заявки. Я спрашиваю, я ищу причины, почему не выполняются поручения президента. Это реально. Я прям все, в заявке это и написано было. И тем не менее, мне не дали денег. Не верят мне, наверное. А собираетесь ли вы теперь у людей просить средства? Да, мы собираемся. Пример Евгения Альбац, может быть, вас вдохновили. Да, ну вряд ли. Вот Альбац, я понимаю, почему дали. И все понятно там. Не хочу это даже объяснять. Мне, во-первых, я уже немножко обращался. Видно, что мне не дают. У меня стоит кнопка, кстати. Если зайти на сайт Движения за права человека... Кто же будет заходить, при всем уважении, Лев Александрович? Кто же к вам будет заходить? На сайт Движения за права человека? Да. Ну, если немного заходит. У вас же счетчики-то есть, наверное, на сайте? Да, смотрите. Не очень много. Наверное, когда припрет... Нет, не так уже же приперло. Нет, имеется в виду, не припрет кого-то, вот говорит. Да, кого-то. Кого-то припрет, да. Ну, мало, конечно. Нет, мало, нас посещают, мало людей, конечно. Сайт не очень такой посещаемый, это очевидно, да, вы правильно говорите. Обращаются в основном за помощью. А что по-вашему полезнее? Это сложный очень вопрос, вы можете уйти от ответа. А что полезнее? Деятельность журнала New Times в нынешнем виде или деятельность Движения за права человека? Ну, конечно, я уйду от этого вопроса. Это такая абсолютно, как бы сказать, субъективная. Субъективная очень, во-первых, оценка должна быть субъективная. А и то, и другое. Но вы бы хотели, чтобы такое же чудо произошло с вами? Тоже там, ну, конечно, хотел бы. Вот, ну, конечно, хотел бы. За несколько дней 20 миллионов. Да, ну, хотел бы, конечно, да. Но такого не будет, я же трезвый человек. Значит, может, не умеете просить? Не умею просить в том числе. В том числе не умею просить. Хотел бы научиться просить. Так консультируюсь с разными людьми. Не умею просить. Не имеет такой известности, как у Жени. Ну и так далее. Да. Зарубежное финансирование. Сейчас, у меня нет. Я ушел. Я был иностранным. Я не могу там как песню спеть. Я был иностранным агентом. Да, вас же обменяли, потому что вы получаете американские деньги. Я ушел. Здесь есть некая тема для разговора. Я ушел из иностранного финансирования. Хотя многие коллеги мои правозащитники остались и получают деньги, иностранные деньги. Но здесь надо понимать, чем отличается Движение за права человека от классической правозащитной организации. Она отличается тем, что классическая правозащитная организация – это группа юристов, экспертов, которые работают в офисе и работают по обращению к ним граждан. Теперь, что такое Движение за права человека? Это широкое, я бы сказал, народное правозащитное движение. Во-первых, оно общероссийское. Во-вторых, я даю вот удостоверение эксперту Движения за права человека любому человеку, который я вижу, что он что-то делает у себя там где-то, в маленьком городе, в поселке. Вот я раздал около 1500 документов, которые являются экспертами движения, вот таких удостоверений, которые являются экспертами Движения за права человека. Если они будут иностранными, то есть в каком-то случае 1500 человек, если они будут иностранными агентами, то кто их будет слушать там? Они же работают с чиновниками местными, они, значит, борются с коррупцией там на местах, в поселке, в деревне, реально в деревне, вот у меня недавний случай. А, и если бы статус моей организации был иностранный агент, все это бы выбрасывали нафиг, понимаете, да? Или я вот, когда была война в Восточной Украине, направляю это наши контрактников, да, и контрактники хотели, не хотели ехать, они уходили из контракта, писали заявление выйти из контракта, их не уводили. Ко мне приходили родственники, родители, говорят, ну, Лев Александрович, помогите, чтобы, по закону-то они должны выйти из контракта, по закону, прямо сразу. Написал заявление, выходишь. Я писал Генштаб заявление, так, вот так, там несколько сот человек, благодаря мне, не поехали в Восточную Украину, потому что Генштаб сразу ответил мне, поехал на местах, разобрался, и они их убрали из контракта, потому что они не хотели огласки, понимаете. Хотя мне дали ответ, что ваша жалоба не подтвердилась. Но я определенно знаю, что реально несколько сот человек были, я спас от отправки в Восточную Украину. А у них не было никаких потом взысканий, проблем? Ну, из-за того, не было, нет, не было. Нет, не было. А есть возможность сейчас попросить у заокеанских партнеров какие-то деньги? Я же вам объяснил, что я не буду финансироваться за счет иностранных просто денег. В таком случае, потому что я стану автоматически иностранным. Об иностранных. Ну, так а в чем проблема? Ну, и дальше работать. Так я объяснил, что я не могу быть. Я пытался вам сейчас объяснить, что мое правозащитное народное движение не может быть иностранным агентом. Потому что около 1500 людей занимаются правозащитной деятельностью не только сидя в офисе в Москве, а в своих деревнях и так далее. И они скажут, так ты иностранный агент, пошел ты нафиг, так сказать. Он борется за это. Это подожди, извини, пожалуйста. Так это говорит, значит, о качестве людей, которые на вас работают и которым вы помогаете. Ну, значит, это фиговые люди, которые не понимают, что закон нет, абсолютно отстойный. Нет, фиговые... Кто люди-то? Они, нет. Эти люди, они вполне могут работать со мной, даже в качестве, там, если у меня будет иностранный агент. Я имею в виду правозащитники. Но я имею в виду чиновников. Вот он жалуется, он прокурор области, и говорит, вот эти чиновники воруют. Пишет заявление. Он, ну, написан эксперт общероссийского движения за права человека. Это действительно статус для людей там в глубинке большой, высокий статус. И прокурор говорит, да слушай, ты же ведь... представляешь организацию, которая является иностранным агентом. Я твое заявление вообще... Я просто не очень понимаю, вы в этой связи гордый или прагматичный? Я прагматичный, конечно. Но в том смысле, что я знаю, что чиновники не будут рассматривать письма, которые идут от организации, которая имеет статус иностранных агентов. Прагматичный и бедный. Прагматичный и бедный, да. А если бы не было закона об иностранных агентах, сам факт получения финансирования... Ну, это нормальная история, да, конечно. Мы получали всегда эти... Я в 90-е годы, я долго получал до этого, до того, как я стал президентским получать деньги. А вот это нормальная история, но просто мозги так устроены у нашего руководства, что если деньги, ну как сам Владимир Владимирович говорил, что кто девушку кормит, да, или как он говорит, ужинает, кто девушку ужинает, тот ее танцует. Это его высказывание реально. Что? Разве это не так? Ну, если немножко, так сказать, окунуться в историю, как получается грант, это абсолютно не так. Что такое грант? Вот ты пишешь в какой-то международный фонд, я хочу делать такую-то работу. А что я пишу? Ну, например, фонд защиты прав заключенных пишет. Мы проводим такую-то работу. Мы консультируем бесплатно всех людей, которые к нам обращаются, родственников заключенных, которые нам пишут по их правам. И вторая часть, это мы занимаемся общественным лоббированием в их интересах. То есть пишем государственным чиновникам интереса того человека, который к нам обратился. Мы это делаем бесплатно. Дайте нам деньги для того, чтобы финансировать юристов. Вот это написано там. Здесь есть интерес там какого-нибудь американского правительства? В этом во всем нету. И они нам деньги на это дают. И мы отчитываемся на эту работу. Точно такие же. Гранты я пишу в администрацию президента. Буквально я беру, когда я первый раз обращался в администрацию президента, я брал заявки, которые я писал, там, допустим, в фонд Сороса, ну куда-нибудь там туда, да, и такую же заявку я пишу в президентский грант. То есть, когда вы получаете? Финансируется работа. От вас не требуют никаких дополнительных... Нет, не требуют. И даже президентский грант не требуют. Вот что любопытно. Я отчитываюсь. Они от меня не требуют никаких уступок. Просто перестали давать деньги. Олег Александрович, давайте попробуем увеличить количество ваших потенциальных жертвователей. Я надеюсь, их будет достаточно много. Вот сейчас вполне конкретная история. В описании трансляции Яндекс.Кошелек. Да. Я напомню, что Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека» в нашей студии. Конкретная история, которая произошла вот буквально на днях в Гнесинке. Проректор Гнесинки Киселев вызвал к себе в кабинет студентку, она об этом рассказала, там были полицейские, которые сказали, она участница бессрочного протеста. Ей показали папочку, сказали, вот здесь материал на несколько уголовных дел. И, пожалуйста, давай с нами сотрудничай. Пойдем с нами в ресторан, и будешь на нас работать. Вчера эта девочка сидела до 12 ночи в моем кабинете и писала заявление на имя Москальковой, на имя Федотова и на мое имя. Москалькова, я уже отправил это заявление, ну и на мое, я тоже буду в интересах ее делать. Это буквально я никак не мог уйти, потому что там целая банда этих бессрочного протеста сидела, и никак не могли составить такое письмо. И, кстати, принес письмо на имя Венедиктова, такое же, от своего имени. А потому заявление, что в нем написано? Ну, написано, что произошло вот это безобразие, что мы требуем от руководства ГУВД города Москвы. Она просто это рассказывает и просит, например, нет, ну, я пишу сам еще сопроводительное письмо. Сама девочка, ее Софья, она написала, что вот со мной произошло это, и прошу меня оградить от дальнейшего давления и наказать виновных в нарушении моих прав. А кого именно? Что? Кто нарушил права? Полицейские? Полицейские нарушили. Сотрудники вуза? Нет, ну сотрудники вуза, это как бы так не так важно. Вот, конечно, полицейские. Они пришли, да. Конечно, они ее еще, так сказать, как бы, ну... Юридическим языком это как квалифицируется? Ну как, это вмешаться в частную жизнь. Шантаж, давление. Ну и шантаж, и давление, и все как угодно. Я, кстати, не юрист, поэтому не надо моих четких юридических коннотаций делать. И я обратился к государственным правам, сразу же, вчера еще обратился, так, в институт, и одновременно сам буду требовать. И вот я принес, отдам такое письмо еще Алексею Венедиктову, потому что он член общественной палаты города Москвы, и пусть он тоже, так сказать, проведет заседание, специализированное заседание общественного, с общественной палаты города Москвы, посвященное вот такому, еще у меня таких случаев хватает, как говорится, и поставить на место полицию надо в Москве, давно уже, потому что они провоцируют молодежь на, в общем-то, на более жесткое сопротивление. Это провокация называется дополнительно. Ну вот девушке Софье повезло, что она обратилась к вам. А как вообще действовать молодым людям, которые наверняка... Это ведь не единичный случай. Мы должны поставить на место полицию. А вот что делать, если вот появляются люди в погонах и говорят, мы тебя отчислим, либо с нами сотрудничаем? Ну, я не знаю, этот человек сам может решить для себя. Я не могу так жестко советовать. Зависит от характера человека и так далее. Но я не думаю, если мы взяли под контроль ее ситуацию, ее не отчислят. Это уже хорошо. Гласность нужна. Я уверен, что ее не отчислят. То есть, в любом случае, надо об этом всем рассказать. Да, обязательно надо говорить. И слава богу, что вы это говорите здесь. Там еще второй парень мне написал заявление, как его мордовали. Это все было 16 декабря. Имеете в виду студент МГУ? Да, Дима. Да, вот. Да, да. Он мне тоже написал это. У него возникли проблемы с сотрудником Алексеем Окопным. Да, да, да, Окопным. Я все тут... У меня вот эти все случаи есть. И я эти оба случая привел. Привел даже свой. Я, так как... У меня письмо такое развернутое. Я и свой случай привел, как меня похищали из административного. Я тоже, те же полицейские делали. Взяли, забрали, повезли куда-то. И четвертый случай... Вы имеете в виду, когда вы вышли из спецприемника, да, вас отвезли в Мещанский? Да, в Мещанский. Да. Вот я привожу пример. Вот меня кто-то взял. Мне, кстати, не представили. Даже мне вот не представились полицейские. Я сказал, я мог не пойти с ними, да? Я им так и говорил, я не пойду, применяйте силу. Но они стали немножко меня подталкивать. Но я подумал, что я могу сделать дальше, да? Это же будет сопротивление сотрудникам. Да, сопротивление. Но я мог, конечно, лечь на пол, например, да, я сказал, несите меня. Но я подумал, в моем возрасте, наверное, как-то это уже будет скорее против меня. Они бы сфотографировали, где-нибудь в газетах меня стали там транслировать. Я решил, что этого не буду делать. Но на самом деле, конечно, это, ну, силы есть, поэтому не так просто им сопротивляться. Более того, если я начну не подчиняться, им они оформят, как... Я ударил полицейского. Вот как Сергей Мохнаткин, который человек невыдержанный. Его за это так и сажают, что он начинает сопротивляться, там он что-то начинает махать руками, оказывается, где-то вот так поймали, и оказывается, у него рука коснулась там щеки полковника. Все, он получил несколько лет, и сейчас, дай бог, чтобы он вышел вообще живой. Вот буквально несколько минут назад агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Следственный комитет пересмотрит все уголовные дела, по которым в Москве суды вынесли оправдательные приговоры. По словам официального представителя Светланы Петренко, будет проведена масштабная аналитическая работа, цель которой тщательно изучить материал этих дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и дать оценку профессионализму следователей и сотрудников контролирующих подразделений ведомства. Оправдательные, да? Да, все оправдательные дела. На ваш взгляд, почему вдруг неожиданно вот эта тема... Те 0,6% которые есть оправдательных дел? Зачем это понадобилось? Ну, это лишний раз показывает, вот что происходит. Это хороший пример вы привели. Да, они продолжают закручивать поворачивать гайки. И им практически невозможно объяснить, что они работают против власти, против себя. Потому что я уверен, что второе поколение свободных людей, которые сейчас уже становятся взрослыми, второе, подчеркиваю, свободных людей, которые не жили при советской власти, они довольно свободно жили своей частной жизнью, да, сейчас начинают интересоваться политикой, они не задают. Вот совершенно верно. Они будут запугивать, вот будут там, может быть, заново судить кого-то там, не задают. Это будет плохо очень для власти. И главное, что... Вот я почитал снова про Веру Засулич, если вы знаете такую историю, помните, да? Да, вот, казалось бы, террористка, да, стреляла в Трепова. Ее оправдал... Вот если бы Путину была эта история, он бы мог сказать, что вы что хотите, как Вера Засулич, вот я имею в виду встречу с СПЧ, понимаете, о чем поэтому я говорю. Поэтому суды присяжных ограничены. Да, поэтому суды присяжных ограничены. Вы что хотите, так? А на самом деле, если почитать про биографию Засулич, то выясняется, что Засулич после своего оправдания стала яростным борцом против террора. Яростно, поэтому если они проявят гуманизм к этим молодым людям, вот сеть новое величие, то эти ребята будут работать, считайте, на власть потом. По поводу гуманизма, вы же эксперт по пыткам, то есть в смысле, да, вы знаете, как надо, куда же. Я думаю, вы меня правильно поняли. А у вас есть объяснение, почему вообще пытают? То есть это сборище садистов или в чем? Почему так происходит? Ну, если иметь в виду, ну, вообще-то в том числе и традиция, да, которая идет еще неизвестно с какого времени в России, да, традиция. А с другой стороны, конечно, пытки могут быть прекращены в любой момент. Вот сейчас вот в России нужна политическая воля. Абсолютно в этом уверен. Политической воли нет. Я могу, ну, по колониям особенно там легко, вот просто уволить одного, двух, трех начальников колонии, где конвой избивает, вот как там принято, вот конвой приходит в колонию, его становится коридор и избивает, вот стоят, вот люди идут, и я помню себя немецкий фильм, как там говорят, шноль, быстрее бегите, да, ну, когда про концлагеря немецкие фильмы, детский такой, я что-то у меня в картине, точно такая же картина в нашем, причем это как правило во многих лагерях. Коридор всех бьют, да, вот, который прибыл. Ну, узнал про этого, уволил этого начальника колонии. Тут же все перестанут. Там же военная дисциплина. Все понимают. И каждый бережет свое, так сказать, место, да. Нет этого, почему? Не увольняют. Почему их не увольняют? Ну, и здесь нет, почему нет политической воли? Вопрос такой любопытный. Либо они просто не управляют уже системой и боятся, что если даже прикажут, не будет выполняться на местах, да, колонии. Вот. Либо это нужно власти, чтобы все знали, что мало не покажется, что там есть пытки, что лучше не подать под уголовное преследование. Мне кажется, что вторая, так сказать, версия более правдоподобна. Сейчас. То есть пытки выгодны властям, и в этом смысле... Запугивать. Президент Владимир Путин не выполняет своих конституционных обязательств как гаранта Конституции. Совершенно. Прямо вы повторяете мои слова. Президент Владимир Владимирович Путин не выполняет одну из самых своих главных функций. Причем с этих слов начинается его клятва президента, что я клянусь там быть гарантом, ну там немножко по-другому гарантом прав человека. Он не выполняет эту обязанность. И я уверен, что в этом смысле он заслуживает импичмента. Вот просто формально так. Вот не выполняет одну из основных функций. Значит, он заслуживает импичмента. Другое дело, что они сумасшедшие и не собираются такую кампанию, начинать кампанию импичмента президента. Потому что я понимаю, что он выбран. Потому что я понимаю, что большинство населения России более-менее поддерживает тему, что надо бить и пытать. Понимаете, это мы живем в такой стране. И за него голосовали. Но сам он могут быть прогрессивным человеком, потому что Конституция Российской Федерации прогрессивная, потому что там есть гарант прав человека, там все это прописано, и он мог бы вообще-то насаждать права человека в России, и особенно с теми его популярностью и с той властью, которая у него имеется. К сожалению, надо не делать. Лев Пономарев у нас в эфире. Что вы делали на парламентских выборах в прошлом году? Прошлым летом на парламентских выборах я поддерживал из всех сил «Яблоко». Со всех сил, которые у меня только были. На президентских в марте. И тоже я поддерживаю Зеленского. На мэрских в Москве. Вот на мэрских я не помню, что там было. Там, по-моему, какие-то неяркие. Там не было, по-моему, никого, кого можно было. Я, по-моему, ничего не делал. Окей. А вам Путин надоел? Ну, еще как. А что, вот, что бы вы выбрали скорее? Путина все-таки как-то образумить, да, и постараться донести до него какую-то повестку правозащитную в том числе, или Путина все-таки убрать и начать с кем-то все заново? Ну, вы знаете, здесь выбора нет. История, она сама выбирает. Но я ставлю перед собой задачу максимально довести до власти гибельность того пути, на котором она стоит. Потому что я боюсь, что тот путь, на котором стоит власть, силовики, ту политику, которую внутренние политики определяют, силовики во внутренней политике, она губительна для страны и ведет к кровавому развитию. Не боюсь даже сказать, кровавому развитию. Насилие допустимо, чтобы власть менялась? Я считаю, что насилие, оно может произойти, но я никогда за выбор насилия не буду стоять. Ну вот, за насилием например, украинский пример. 3 месяца последний раз был Майдан, власть в итоге поменялась. Ну, я считаю, нет, самый первый... Если в России так будет, в определенной перспективе, я считаю, это абсолютно... Я буду поддерживать Майдан. Нет, вы на Майдане? Нет, я на Майдане, но более того, я хочу сказать, что первая оранжевая революция на территории Советского Союза была 90-91 год. И я был одним из организаторов, не боюсь это сказать. Я должен сказать, нам повезло безумно, что там не было насилия. Это трудно было предотвратить, может быть, нам. Но это так произошло. Но мы старались предотвратить насилие. Нам удалось. Рамзан Кадыров вам надоел? Ну, как вам сказать, конечно, это просто позор для России, значит, что внутри страны отдельная территория является тоталитарным государством. Просто тоталитарным государством. Кто хуже? Полностью хуже из двух, Путин или Кадыров? Ну, по-моему, сравнить это нельзя. Нет, нет, Путин сохраняет свободу, там нечего сравнивать. Если бы Кадыров вашими усилиями, например, и не только вашими, был отправлен в отставку, Я собрал подписи Конгресса интеллигенции за отставку Кадырова, причем собрали довольно много подписей. Был такой момент, когда в прицеле его ружья оказался Касьянов, и в этот момент я собирал подписи, довольно много собрали подписи, и довольно внятно прозвучало требование отставить... А вот Касьянов в прицеле, это разве не та же самая история, что, например, сажать за лайки, репосты? Ну, требовать каких-то последствий политических для деятеля, это, по-моему, то же самое, что осуждать и выносить какой-то приговор за то, что ты разместил какую-то картинку, кого-то якобы оскорбил и прочее. Нет, ну, простите, прицел – это все-таки физическое уничтожение человека. А Касьянов жив-здоров, слава богу. Нет, я хочу сказать, ну, более Немцов не жив. Нет, не в этом дело. Это угроза физического уничтожения, реально, прицел. А лайки-перепосты, ну, вы знаете, что я тоже с этим борюсь, но это административные там, ну, и редкий случай уголовного преступления. Конечно, это не годится. Кстати, раньше вы... С этим надо бороться. Кстати, раньше вы были сторонником 282 статьи. Когда вот изменилась ваша... Нет, вы знаете, я никогда не был сторонником 282 статьи в той формулировке, которая сейчас существует. Ее, конечно, надо менять, причем бесспорно менять надо. Более того, я бы сказал так, ее можно отменить, но оставить уголовное преследование за то, что за призывы, которые подразумевают реальное насилие. Спасибо. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», был в нашей студии. Это была программа «Эй-Тим». Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко, Алексей Гусаров были с вами. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Эй-Тим».